Глава 26. Грустный вечер в гостиной. Просто вечер, просто опустился, быстро окунул в ночное небо. Ты со мною так легко простился, словно все, что было, это не быль. Виноват в том вечер или птицы, что слетелись всей родней во двор. Но мне плохо так, что вновь влюбиться хочется тебе наперекор. Знаю, это грустные вороны нашептали гадость обо мне. Натянув поглубже капюшоны, все разносят сплетни по земле. Но возможно, что большие птицы зря у нас прослыли болтунами. Просто вечер повлиял на лица, изуродовав полутонами. Просто вечер просто опустился, всех нас окунув в ночное небо. Видимо, ты так легко простился, потому что суженым и не был. Ёлка монотонно мигала огнями, демонстрируя то ярко-желтый, то красный, то синий оттенок. Затем смешивала все в сумасшедшем моргании лампочек и вновь впадала в любование цветов. Элла очень грустно пела, аккомпанировал ей Слава, подыгрывая вяло на гитаре. В гостиной у камина сидели все, кроме Агни. Она так и не вышла к ужину, передав через Корнелию, что плохо себя чувствует. Никто не веселился. Даже весельчак Слава не подшучивал за странно спокойным Мироном, руки у которого опять были в краске. Он сидел на полу рядом с Дуней. Ей по причине отсутствия Агнии разрешили присутствовать со всеми в гостиной. И внимательно следил за игрой елочными игрушками. Завтра Новый год, и кто ж к Беате уже не успевает. Утром она поговорила с ним, как со взрослым, на чистоту. Но, видимо, у нее растет настоящий мужик, потому как он, очень сильно стараясь скрыть слезы в голосе, начал успокаивать Беату. «Мам, ты только не переживай, ведь в этом нет ничего страшного. Мы с тобой отметим вместе Рождество. Вот у нас воспитательница в садике говорила, что раньше люди отмечали именно его и совсем не отмечали Новый год. А если Дед Мороз принесет тебе подарок, то я сохраню его, не беспокойся». Беатя на этих словах стала еще тоскливее. Но, видимо, жалеть ее никто не собирался, потому что потом трубку взяла мама и настоятельно рекомендовала ей позвонить Степану и сказать, чтоб поздравил сына в Новый год. «Нет, конечно, он не заменит мать», — уверяла она. «Но ребенку, возможно, будет не так одиноко». Сначала Беата хотела ответить, как обычно, резко и безапелляционно. Но позже вспомнила про слова Вапу и тихо согласилась. Настолько быстро, что даже мама не поверила в такую удачу и поинтересовалась, как чувствует себя дочь. А Беата чувствовала себя отвратительно. После разговора с Агнией червячок сомнения грыз ей душу. Она отгоняла странные и ненужные мысли, а они по-прежнему точили ее изнутри. Хотя их разговор состоял из нескольких предложений, но была в нем какая-то недосказанность. «Ну, что сказала Ваппу?» — спросила Агния, лишь только за Корнелией закрылась дубовая дверь спальни. «Что мой сын спасет мир», — пошутила Беата, пытаясь, как всегда, играть с великой актрисой. Но, видимо, у той на это не было сил, поэтому она резко сказала. Мне не интересна судьба твоего ребенка. Что Ваппу просила передать мне? Зря, конечно, вы так. Мы с вами за эти дни стали уже не чужими людьми. Я сегодня, наконец, узнала имя Грея. Это было последнее письмо, и у меня родился вопрос. Как мы будем заканчивать книгу? Что с ним произошло? Он спасся? Что с Александрой и ее ребенком? Вы нашли их? Что сказала Ваппу? Ледяным тоном спросила Агния и даже приподнялась из своих подушек. Взгляд ее был затуманен, словно размыт. Такую великую актрису Беата еще не видела никогда и немного испугалась. Она словно боролась сама с собой. «Ваппу просила передать, что мытарства ваши закончились. Вы нашли то, что искали». Крупные слезы потекли по щекам Агнии, но она даже не подумала их стирать. Великая актриса гордо села на кровать и, пытаясь держать лицо и осанку, сказала. «Нет, он не выжил. Зять его тоже погиб в плену. По словам очевидцев, когда он собрал деньги для выкупа мужа Александры, то его бессовестно обманули. Сосед, с которым он прожил 20 лет бок о бок. Деньги забрал, а его убил. Александра тоже умерла при родах. Причем ее даже не довезли до больницы. Но ребеночек, говорят, выжил. 92-й год, путаница, разруха, голод. Одна страна рухнула, другую еще не построили. Что же у нас, у русских, за привычка-то такая? Сначала разрушить все до основания, а затем новый мир строить». Сколько же можно? В 17-м так, в 90-е повторения. Что же нас жизнь-то не учит, дураков? Ведь можно без разрушения под основание, как другие, с помощью реформ. Но нет, нам так неинтересно. Нам так слишком просто, слишком безболезненно. Ладно, иди отсюда. Книгу заканчивай с открытым финалом, а мне срочно нужно позвонить. У Беаты было 100 вопросов и столько же новостей. Она не хотела уходить так просто. «А как же мое расследование?» Только и спросила она обескураженно, ведь она так хотела блеснуть эрудицией и дедуктивным мышлением. «А это уже не важно», — улыбнулась Агния. «Выйди». Она уже набрала номер и слушала гудки в трубке, но как только Беата открыла рот для очередного вопроса, Агния жестом приказала ей выйти и произнесла. «Пашенька, ангел мой!» Вот такой неоднозначный разговор очень обидел Беату. Плюс ко всему, к ее превеликому разочарованию, с разбитыми лицами сейчас были почти все мужчины. И своего обидчика, которого ей казалось, она так удачно пометила, определить было сложно. Да что там, просто невозможно. Во время ужина она спросила рядом сидевшего Михаила, почему все выглядят, как после Сталинградской битвы. Тот гордо потрогал свои ссадины на лице, хотя его с шикарным маникюром в принципе трудно представить дерущимся. Продемонстрировав свой синяк под глазом, он тихо ответил Беате так, чтобы за столом их разговор не было слышно. «Мы никогда не дрались, ни разу за все то время, что жили вместе. Это ненормально. Братья обязательно должны подраться. Наверное, именно сегодня мы стали братьями по-настоящему. И... «Кто был инициатором такого сплочения семьи?» — уточнила Беата у Мишеля. «Ну, ударил первый точно Макс. У него аргументы закончились. А потом уж было просто месиво. Даже мне прилетело, хотя я не встревал, а рядом стоял». «Так а что делили? Наследство?» «В том и дело, что ничего. Просто Марат предложил поговорить и выяснить, кто хулиганит и доводит Агню странными выходками в стиле подожженной елки и плачущей куклы». «Ну и что, выяснили?» — допытывалась Беата, прильнув к уху Мишеля так, что остальные стали косо на них поглядывать. Поэтому тот ответил, просто махнув головой отрицательно. Дальше скучный ужин перетек в не менее скучный вечер у камина. Все внимательно смотрели на огонь, словно он мог что-то решить, что-то объяснить этим запутавшимся мужчинам и женщинам. Хоть связь и появилась, но интернета не было в доме по-прежнему. Беате необходимо было получить ответы от друзей, которым она вчера отправила сообщение с просьбами и вопросами. Беата надеялась, что именно эта информация поставит все на свои места в этом доме. «Вы мне будете вечером нужны. После всего этого печального сабантуя встречаемся в кабинете». прошептала она Миколе, пока все были заняты прослушиванием средненького, надо сказать, вокала Эллы. Даже Слава подыгрывал ей и морщился от посредственного исполнения. Как Беата поняла, исполнялась сейчас его песня. Видимо, эти парни и правда были неразлучны, потому как слова писал для песен Микола, а музыку Мстислав. «Что вы опять задумали?» — испуганно спросил Микола. — Я думал, мои приключения на сегодня закончены. Бокал хорошего вина и тихий вечер у камина — вот все, что мне на сегодня необходимо. Я, конечно, рада, что вы все сегодня начистили друг другу лица, и понимаю, что вам хочется напиться от пения вашей жены. Мне придется сделать то же самое, если она не замолчит в ближайшее время. Но у нас с вами расследование. — Ваш сарказм, как всегда, ужасен, — поморщился Микола и... Залпом допив бокал, налил себе еще и принес Беате. «Согласна», — приняв вино, примирительно сказала она. «Мой сарказм достиг того уровня, когда даже я не знаю, шучу я или нет. Но это не повод не помогать мне». «Что будем делать?» — спросил, вздохнув Микола. «Пойдем вновь смотреть на Ладогу». «Ждать чудесного свечения?» — уточнил он. «Нет, искать интернет. Мне срочно нужно получить сообщение». «Ну...» «Ладога так Ладога», — продолжил вздыхать Микола. «А что вы скажете про нашу новенькую, эту помощницу нотариуса? Забыла, как ее зовут. Она раньше тоже к вам приезжала?» «Жанна», — подсказал Микола. «Странная она, конечно. Молчит, озирается. Я видел ее один раз в прошлом году, 2 января вместе с Павлом Ильичем. Он уже старенький, вот и решил, видимо, завести себе помощницу». «Пашенька, значит», — сказала Беата, словно самой себе. Но тут же уже деловым тоном приказала Миколе. — Подсядьте к ней, поговорите, ну, на правах хозяина. Вот, казалось бы, она лишняя в этой истории, но нет. Внутренний голос мне подсказывает, что она здесь неспроста. — Надо же, у вас есть и такой. Он у вас тоже циничный хам, или там вы белая и пушистая? — поинтересовался Микола с надеждой. — Боюсь, он еще хуже, потому как не имеет никаких сдерживающих факторов. С искренним сожалением сказала Беата. В этот момент Элла, закончив свое пение, взяла новый бокал, встала перед всеми, словно решилась на тост, и произнесла. «Я тоже подготовила для Агнии подарок, но она про меня даже не вспомнила». Говорила она это быстро и сбивчиво, видимо, боялась передумать. «Поэтому хочу прочитать свой подарок сейчас». «По-моему, вашей жене уже хватит пить. Она сейчас в таком состоянии, когда женщины делают глупости», — сказала Беата, наблюдая странную картину. «И, судя по тому, как она поет, стихотворение кто-то из гостей может не пережить». «Бывшей жене», — спокойно сказал Микола. «Мы решили развестись. Меня теперь это не касается». «Да вы злопамятный», — усмехнулась Беата и чокнулась с ним бокалами в знак солидарности. «Вы начинаете мне нравиться». «По бокалам. Разолью я вино по бокалам. Вновь почувствую запах весны. Улыбнусь я тебе запоздало. Ночь добавит вину темноты. Мы с тобою разольем по бокалам все желания, что раньше молчали. Все, что мы, растеряв по вокзалам, не прочувствовав, потеряли. По тонким хрустальным бокалам разольем мы мурашек горсть. Сегодня всего нам мало, так попробуем без притворств». Мы долго по жизни скитались, кочевали в своем шапито, очень часто и больно прощались, допивая свое бордо. Так давай разольем по бокалам исполнение давней мечты и, рискнув начать все сначала, вмиг поймем, что были пусты. «А ведь она это сейчас кому-то читала, кому-то конкретному», — сказала Беата вслух, когда жидкие аплодисменты наполнили гостиную. И ей было очень больно. Очень. Мне срочно надо поговорить с Риткой. Очень срочно.